Глава 30. Камера, в которой содержалась Маслова, была длинная комната в 9 аршин длины и 7 ширины, с двумя окнами, выступающей облезлой печкой и нарами, с рассохшимися досками, занимавшими 2/3 пространства. В середине, против двери, была темная икона с приклеенную к ней восковой свечкой и подвешенным под ней запыленным букетом и мартелик. За дверью налево было почерневшее место пола, на котором стояла вонючая кадка. Поверка только что прошла, и женщины уже были заперты на ночь. Всех обитательниц этой камеры было 15, 12 женщин и 3 детей. Было еще совсем светло, и только 2 женщины лежали на нарах. Одна, укрытая с головой халатом, дурочка, взятая за бесписьменность, это всегда почти спала, а другая – чахоточная, отбывавшая наказание за воровство. Эта не спала, а лежала, подложив под голову халат, широко открытыми глазами, с трудом, чтобы не кашлять, удерживая в горле щекочущую ее и переливающуюся мокроту. Остальные женщины, все простоволосые и в одних сурового полотна рубахах, некоторые сидели на нарах и шили, некоторые стояли у окна и смотрели на проходивших по двору арестантов. Из тех 3 женщин, которые шили, одна была та самая старуха, которая провожала Маслову. Кораблева. Мрачного вида, насупленная, морщинистая, с висевшим мешком кожи под подбородком, высокая, сильная женщина с короткой косичкой русых сидеющих на висках волос и с волосатой бородавкой на щеке. Старуха эта была приговорена к каторге за убийство топором мужа. Убила жена его за то, что он приставал к ее дочери. Она была старостихой камеры, она же и торговала вином. Она шила в очках и держала в больших рабочих руках иголку по-крестьянски, 3 пальцами и острием к себе. Рядом с ней сидела и также шила мешки из парусины, невысокая, курносая, черноватая женщина с маленькими черными глазами, добродушная и болтливая. Это была сторожиха при железнодорожной будке, присужденная к 3 месяцам тюрьмы за то, что не вышла с флагом к поезду, с поездом же случилось несчастье. 3-я шившая женщина была Федосья, Фенечка, как ее звали товарки, белая, румяная, с ясными детскими голубыми глазами и 2 длинными русыми косами, обернутыми вокруг небольшой головы, совсем молодая, миловидная женщина. Она содержалась за покушение отравить мужа. Попыталась она отравить мужа тотчас же после замужества, в которое была выдана 16-летней девочкой. В те 8 месяцев, во время которых она, будучи взята на поруки, ожидала суда, она не только помирилась с мужем, но так полюбила его, что суд застал ее живущей с мужем душа в душу. Несмотря на то, что муж и свекор, и в особенности полюбившая ее свекровь, старались на суде всеми силами оправдать ее, она была приговорена к ссылке в Сибирь в каторжные работы. Добрая, веселая, часто улыбающаяся Федосья эта была соседка Масловой по нарам и не только полюбила Маслову, но признала своей обязанностью заботиться о ней и служить ей. Без дела сидели на нарах еще 2 женщины, одна лет 40, с бледным худым лицом, вероятно, когда-то очень красивая, теперь худая и бледная. Она держала на руках ребенка и кормила его белой длинной грудью. Преступление ее состояло в том, что когда из их деревни везли рекрута, по понятиям мужиков незаконно взятого, народ остановил станового и отнял рекрута. Женщина же эта, тетка незаконно взятого малого, первая схватила за повод лошадь, на которой везли рекрута. Еще сидела без дела на нарах невысокая, вся в морщинках, добродушная старушка с седыми волосами и горбатой спиной. Старушка эта сидела у печки на нарах и делала вид, что ловит 4-летнего, коротко обстриженного, пробегавшего мимо нее, толстопузого, заливавшегося смехом мальчика. Мальчишка в одной рубашонке пробегал мимо нее и приговаривал все одно и то же. «Ишь, не поймала!» Старушка эта, обвинявшаяся вместе с сыном в поджоге, переносила свое заключение с величайшим добродушием, сокрушаясь только о сыне, сидевшим с ней одновременно во строге, но более всего о своем старике –